Глава 4. Взрыв. Через несколько недель после того, как Юнцей заблокировала посылку от неизвестного отправителя, ее некогда спокойная жизнь снова превратилась в сплошной беспорядок. «Это ты мне прислала посылку?» Юнцей тяжело сглотнула от нелепости происходящего и положила маленькую коробочку на стол подруги. Та оттолкнула коробку, словно о ней говорить нечего. «Мне больше не на что тратить деньги, как отправлять тебе посылки курьером. Я похожа на твоего поклонника?» «В последнее время происходит много странного». Юнцей потрясла коробку. Маленький шуршащий предмет ударился о стенку коробки. «Все-таки опять жук». Юнцей вздохнула. Она подняла коробку и, спотыкаясь, вышла из класса, услышав позади себя оклик. «Юнцей, ты куда собралась? Скоро начнется урок!» Она оглянулась, стараясь не подать вида, что ей есть до этого какое-то дело. «Надо отправить это на переработку отходов. Наверное, стоит ее сжечь». На этот раз посылки стали приходить от кого-то из знакомых. Одноклассник, друг из ее старой начальной школы. Каждый раз, когда она выбрасывала коробку, ей казалось, что внутри нее разгоралось пламя. Она несколько раз глубоко вдыхала и выдыхала, но огонь не угасал. Пламя — это суперспособность Микаэллы. И Юнцей прикусила губу, размышляя о том, почему она думает о Микаэле даже в этой ситуации. Он все еще вел себя отстраненно, и Юнцей не могла его расшевелить. Вот как это произошло. «Давай поговорим!» Сразу после ужина, в толпе, выходящей из столовой, Юнцей потянула за капюшон пальто Микаэллы, когда он пытался улизнуть от нее. Задохнувшись, Микаэла издал вопль и отмахнулся от ее руки. «Вот так ты и попался!» Юнцей стиснула его руку и передала ощущение Микаэле. Почувствовав боль в руке, Микаэла остановился и посмотрел на нее. «Эй, Юнцей!» «Не причинять вреда себе ради того, чтобы причинить вред другому». Это было негласное соглашение между Юнцей и Микаэлой. Юнцей впервые нарушила его. Микаэла сжал больную руку и скорчил гримасу. «О чем ты хотела поговорить? Я устал. Я пойду в свою комнату». «До каких пор ты собираешься меня избегать?» Микаэла отвел взгляд. «Мы ведь дежурим вместе в отряде». «Ты со мной вообще не разговариваешь!» ответила Юнцей, и Микаэла раздраженно покачал головой. «Не веди себя так, будто ты мой надзиратель!» Юнцей не выдержала и воскликнула. «Переходный возраст?» Лицо Микаэлы покраснело. Он оттолкнул Юнцей своей обожженной рукой. И Юнцей, и Микаэла удивленно отпрянули друг от друга. Он долго смотрел на свою руку, а потом закричал. «Ты ничего не знаешь! Ты ничего не понимаешь! Поэтому даже не трудись беспокоиться обо мне!» Юнцей стояла, сжимая руку, которая была еще теплой от пламени. Так вот, что это было. Она взяла в офисе администрации посылку, не проверив имя отправителя. Юнцей зашла в свою комнату и открыла ее. Однако тот гнев, который она испытала, увидев внутри разорванные в клочья фотографии, начиная от их с Микаэлой совместных снимков и заканчивая своими фотографиями из начальной школы, был неожиданным. Юнцей бросила коробку на кровать. Ее руки дрожали так сильно, что она, казалось, уже не могла сдерживаться. Но в следующее мгновение в голове стало пусто. Юнцей спокойно собрала кусочки фотографий, сложила их в коробку и накрыла ее крышкой. Ее терпение лопнуло, и ей стало удивительно спокойно. «Куда же мне теперь идти?» – подумала она. Ей нужна была сила, более мощная, чем ее собственная. Эта мысль приходила ей в голову и раньше, во время инцидента с кузнечиками. Тогда во всем виновата сила. Но куда она делась? Что спасло их тогда? И кто это скрыл? Юнцей медленно вышла на детскую площадку. К этому времени ее воля уже болтала с детьми. Топ-топ. Звук ее шагов отчетливо звучал в ушах. Она не слышала других звуков. Возможно, если бы кто-то прикоснулся к Юнцей в тот момент, то был бы удивлен ее холодности. На детской площадке Юнцей слабо улыбнулась, увидев Юволь под глицинией в окружении детей. Юнцей медленно подошла к ним. Дети вздрогнули и уступили ей дорогу. «Учитель!» Юнцей протянула учителю ладонь. Юволь неосознанно протянула руку в ответ. На ней были часы. Защита, которая не позволяла работать экстрасенсорным способностям детей. Юнцей уже испытывала способности Юволь И она знает, что без часов учитель не сможет принять ее способности такими, какие они есть. «Простите меня». Юнсей одной рукой схватила Юволь за руку, а другой сорвала с нее часы. «Бип!» «Учитель Юволь!»